Стинов вышел на площадку возле лифта и в недоумении остановился. Дверь лифта была закрыта широким стальным листом, подпертым тяжелыми балками. Находившиеся рядом люди с трудом ворочали огромный, неимоверно тяжелый холодильный шкаф, стараясь втиснуть его между балками, чтобы еще надежнее перекрыть вход в сектор. «Стинов!» Услышав свое имя, Игорь обернулся и увидел одетого в серый балахон монаха Геренита, пробиравшегося к нему с противоположной стороны улицы. Широко шагая, монах решительно раздвигал занятых работой людей концом длинного посоха, который держал в руке. «Василий?» — спросил Стинов, почти не сомневаясь в том, что угадал. «А ты рассчитывал встретить кого-то другого?» — ответил ему знакомый голос. «Ты что здесь делаешь?» — насмешливо поинтересовался Стинов. «Благословляешь народ на борьбу или, наоборот, призываешь к смирению?» «Я здесь из-за тебя», — сказал Василий. «Сегодня находиться в секторе Лапласа небезопасно». «Это точно», — кивнул Стинов. «Но на этот раз я выберусь отсюда без твоей помощи». «Уже не выберешься», — качнул головой монах. «Все входы и выходы, связывающие сектор Лапласа с соседними секторами, заблокированы. Транспортники по просьбе Сафарина ввели изменения в программу лифтовых компьютеров. Теперь их кабины не останавливаются на уровне сектора Лапласа. Никто не может покинуть сектор или проникнуть в него без ведома руководства комендантского отдела. Коменданты опасаются, что мятеж может перекинуться на соседние сектора». «Ты в этом уверен?» — на всякий случай переспросил Стинов. «Шалиев уже позаботился о том, чтобы сообщение о блокаде сектора появилось в специальном выпуске новостей инфосети». Стинов озадаченно потер пальцами подбородок. «Значит, коменданты готовятся навести порядок в секции, применив силу», — предположил он. «Не исключено», — согласился монах. «Так оно и будет», — уверенно кивнул Стинов. «И штурм сектора состоится не позднее завтрашнего утра». «Откуда такая уверенность?» — удивился Василий. «Мятеж в секторе Лапласа представляет собой угрозу для всей сферы. Если в ближайшее время коменданты не смогут сами навести здесь порядок, Совет сохранения стабильности может, как и при чистке в секторе Коперника, использовать для этой цели объединенные силы нескольких отделов. А после совместной операции контроль над сектором Лапласа легко может перейти к любому из участвовавших в ней отделов, который первым успеет закрепиться на месте и обеспечить сохранение порядка. При таком раскладе наилучшие шансы у информационного отдела, который имеет возможность не только силой удержать в своих руках мятежный сектор, но и обеспечить продовольствием его голодных обитателей». Стинов произнес все это быстро, ни разу не сбившись, с мысли и не повторившись. Он словно и не рассуждал вслух, а выдавал готовое, тщательно обдуманное и всесторонне взвешенное решение, истинность которого никто не мог оспорить. Какое-то время Василий молчал, осмысливая только что услышанное умозаключение. «Ты пришел к этому выводу только сейчас?» «Услышав о том, что сектор блокирован?» — наконец спросил он Стинова. «А что, тебя удивляет?» — насторожился тот. «То, что ты практически мгновенно сопоставил и свел воедино разрозненные факты и сделал из них конкретный вывод», — ответил Василий. «Если штурм сектора действительно произойдет в указанный тобой срок, то я готов признать, что ты в какой-то мере научился пользоваться возможностями своего разума». Стинов недовольно поморщился, снова услышав от монаха о своих таинственных способностях. Для него в том, что произошло, не было ничего сверхъестественного. Он уже почти привык к тому, что многие сложные вопросы решались сами собой, где-то в глубине подсознания. Сам же он, практически не принимая никакого участия в этом процессе, получал ответ уже в готовом виде. Сейчас лично меня больше волнует вопрос, как уцелеть во время штурма, сказал Стинов. Нужно попытаться покинуть сектор до штурма, возразил монах. Захватив сектор, коменданты устроят в нем чистку. С каждым, кто не проживает постоянно в секторе Лапласа, но по какой-то причине оказался здесь, будут разбираться персонально. И, как мне кажется, особое внимание уделять тем, у кого при себе будет удостоверение личности, выданное информационным отделом. Ты считаешь, что информационный отдел имеет какое-то отношение к тому, что здесь происходит? Сделанным изумлением спросил Стинов. «А ты уверен, что они только наблюдают за событиями?» усмехнулся Василий. «Что в таком случае делаешь здесь ты?» Это долго объяснять, уклонился от прямого ответа Стинов. «Конечно», — не стал настаивать монах. «Сейчас нужно думать о том, как покинуть сектор. Мне кажется, ты преувеличиваешь опасность. Коменданты, несомненно, будут штурмовать сектор, но маловероятно, что им удастся его захватить. Ты считаешь, что плохо организованные толпы жителей смогут противостоять тренированным бойцам спецназа?» Василий с сомнением покачал головой. «Народ здесь ни при чем. Комендантов остановят те, кто, в отличие от них, держит под контролем все, что происходит в секторе. Ты хочешь сказать, что сектор захватят информационники? Я не знаю, кто это будет». Улыбнувшись, Стинов дал Василию понять, что не желает конкретно говорить о том или ином отделе. «Я просто вижу, что происходит вокруг». При этих словах Стинов сделал широкий жест рукой.